минут. Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию. Подписывайтесь, Сергей Михеев, в Телеграме. 219 тысяч там подписчиков. Дзене, значит, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассники. Вот, ну и продолжаем работать. Благотворительный фонд Сергея Михеева. Запросов пока достаточно. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с новости, которая вчера прозвучала, но она достаточно яркая, показательная. Наша служба внешней разведки сообщила, что Запад готовится назначить наместника на Украине. Я сразу вспомнил гауляйтеров, которые были в фашистской Германии, на Украине, в том числе и в Киеве сидели. И наши подпольщики их успешно уничтожали, этих гауляйтеров. Но так или иначе, история повторяется. И США и Великобритания убеждают другие страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, чтобы у него был постоянный, круглосуточный буквально доступ к телу Зеленского. И более того, уже некая кандидатура рассматривается, сообщили в СВР, роль наместника на Украине может занять генсек НАТО Столтенберг. Вот. Почему? Потому что США и Британия стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты из-за ухудшающегося положения на фронте, ну и заодно проинспектировать, а куда вообще деньги рассасываются, деньги, военная помощь, гуманитарная помощь, куда она на бескрайних просторах незалежно исчезает. Вот наместник, гауляйтер, спецпосланник, такое определение дано. Ну, то есть это уже полный, тотальный контроль, прямой контроль, да, Запада над киевским режимом. Ну, по-хорошему, как вы вспомнили, подпольщиков грохнуть бы их всех, так сказать, да, и гауляйтеров этих, так сказать, и не жалко вообще будет ни разу, вот. Но как-то наше руководство более милосердно к этим вот людям относится, хотя, мне кажется, они этого не заслужили. Если честно, да, не давал бы никому туда вообще носа показывать, не то, что там спецпредставители и прочее, прочее. Вот. А вообще, речь идет о формализации внешнего управления, вот, и как раз это в том числе связано, как я и говорил, с окончанием срока президентства Зеленского, потому что и сами западники на самом деле понимают, что его, значит, законность пребывания там во главе Украины после окончания срока, она сомнительная. Она сомнительная, да. Вот как сомнительная, так сказать, становится вообще вся структура этой власти. А это значит, что усилится внутриполитическая борьба, как я уже говорил, она сейчас усиливается, да. Это значит, что действительно возможны всякие разные взбрыки и прочее, прочее. Вот поэтому давайте-ка туда поставим прям своего человека, вот, который там будет вот всем этим там управлять и прочее, прочее. Вот. Но идея понятная, только не сможет он этого сделать. Вот я лично считаю, что это как бы пустое, потому что в условиях, в реальных условиях Украины никакой Столтенберг, даже если он будет сидеть прям в Киеве все время, да, он не сможет совладать с этой ситуацией. Потому что ситуация слишком сложная. Во-первых, достаточно большая, так сказать, страна. Вот, очень сложная ситуация на фронте, очень сложная ситуация в экономике. И не очень понятно, какой у него будет функционал, чем он должен заниматься. Контролировать, так сказать, как расходуются деньги, да, он замучается пыль глотать, что называется. Да, никогда в жизни он не поймает там всех за руку. А даже если поймает, то неизвестно, кому от этого будет лучше или хуже. Его, между прочим, запросто могут грохнуть и сами украинцы. Вот, свалит все на нас, скажет, что это вот злая Россия, так сказать, все сделала. Вот, тем более, вот по радио, так сказать, Михеев объявлял все время, надо их грохнуть. Да, вот они его и грохнули. Вот. А следующего спецпредставителя уже будет назначать не так, значит, интересно, да. Ну и так Столтенбергу там посмертно дадут звание Героя Украины и скажут, что это злая Россия, так сказать, его уничтожила и так далее. То есть если, условно говоря, там появятся люди, которые прям будут сидеть там в Киеве и совать нос во все дела, да, если они начнут считать деньги, если они начнут там спрашивать, куда пошло вот это, куда пошло вот это, то, в общем, как бы я за безопасность этих людей, честно говоря, не ручался бы. Кроме шуток, да. Вот, поэтому, ну, назначат они назначат. Да, наверное, это чисто символически может стать окончательным провалом независимости Украины, полной потери суверенитета, но управлять ситуацией или там выправить эту ситуацию он не сможет. Ну, даже там, предположим, вот, ну, будет там такой человек, да, ну, будет у него какой-нибудь аппарат каких-то клерков там европейских или даже американских, вот. Ну, и что? Что можно сделать в этой ситуации? Да, что-то как-то как ты будешь этим управлять, да? Опять же, вы сейчас вспомнили тех самых, так сказать, гауляйтеров, да? значит, ужасных и так далее. Ну, они осуществляли режим на основе опоры на оккупационные войска. То есть у них под рукой был весь арсенал средств, начиная там от вермахта и заканчивая там гестапо, СС там, и все, что это самое. Вот поэтому они так и осуществляли свою власть. А что будет делать Столтенберг? Ну, приедет он туда с охраной, так сказать. Ну, будет у него как бы офис каких-то клерков, да. Ну, недаром говорят, что готовится некий спецконтингент, там вот эти сборные войска, там Великобритания, Польша какой-то ограниченный. Понятно. Ерунда. Не поможет, так сказать, да, спецконтингент это не поможет. Сядет он, как американцы на своих базах в Афганистане, в окружении этого спецконтингента, как бы, да, чтобы его не это самое не трогали. И будет так вот передвигаться тоже под колпаком, что называется, спецконтингента. Вот, и это самое... Значит, в случае чего, как бы, да, опять же, за безопасность его никто ручаться не может. Вот. Мне кажется, поэтому это такая, конечно, ну, с политической точки зрения, это вещь символическая, да, то есть, я еще раз повторю, полная потеря суверенитета, вот, и то, что она произошла именно при Зеленском, это, конечно, характерно, это такой, я бы сказал, такой фиаско вообще украинской идеи как таковой, вот, полная, причем, фиаско, да, Зеленский президент, теперь он не президент, а непонятно кто, у нас сверху какой-то Столтенберг, какой-то назначенец из Европы, кто он, что он, кто вообще имеет отношение к Украине, непонятно, это полная фиаско украинской политической идеи, будет, на мой взгляд. Но, еще раз говорю, с практической точки зрения, мне кажется, это только добавит бардака и усилит напряженность, потому что это ведь не первый раз, когда американцы и европейцы пытаются взять ситуацию под контроль. Вот они там, это антикоррупционное там, агентство, они там, значит, создавали еще что-то, влияли на назначение там, прокурора и так далее. Но все равно ситуацию взять под контроль полностью не смогли, потому что это слишком сложно. Да, поймать там всех за руку, отследить каждый, так сказать, там, условно, миллион долларов, которые туда приходят, это очень тяжело. Для этого надо создавать систему. Системы такой в готовом виде на Украине нету. Значит, привести ее с собой, условно говоря, так сказать, в чемодане невозможно. Вот, поэтому здесь или полноценная оккупация, полноценная, стопроцентная оккупация с полной сменой элиты. Да? Вот. Или просто фикция. Фикция, которая будет, значит, периодически порождать конфликты. И, в общем, на самом деле, для нас это будет хорошо. А полноценная оккупация потребует абсолютной зачистки современной украинской элиты. Вот если говорить о контроле, да? Угу. Вот контроль. Вот, скажем, вот нам тоже было бы неплохо зачистить элиту, вопрос только, кого поставить, да? Если говорить о контроле со стороны, там, полном контроле страны западников, ну, надо будет убирать всех. Всех этих вот Зеленских, так сказать, всех его, весь этот его офис, всех Порошенок там и прочее, прочее, прочее. Всех их надо будет, как бы, да, просто выкидывать куда-нибудь, там, в лучшем случае отправить на пенсию, потому что с ними, как бы, да, никакого контроля не будет. И надо менять руководство армии полностью, так сказать. Надо менять полностью руководство правоохранительных органов. Вот. И более того, в идеале вообще надо будет, придется во главе каждого, как бы, ведомства ставить западников тоже со своей командой. Вот старых начальников всех выгонять неизвестно куда, да, а подбирать каких-то новых полицаев, которые будут, ну, прикормлены настолько, что будут выполнять команды. Тогда какая-то видимость контроля может быть. Все остальное, как бы, да, полная ерунда. Поэтому сам по себе, так сказать, сама по себе новость это интересная, но вопрос в том, с каким функционалом, так сказать, что будет входить, если по-русски говорить, в круг его обязанностей, да, что он там будет, и какие у него будут полномочия, да, что он может будет делать. Он может, например, накладывать вето на выделение денег, вот это единственное, что я себе представляю, да. Например, скажем, посадили его там, да, понятно, что он не может там все это, за всем этим уследить, что все это будет чистая, значит, витрина, вот какая-то вот ширма такая, декорация, вот, но, например, скажем, ему дадут право, какое-то исключительное право, так сказать, одобрять или, наоборот, как бы, да, блокировать выделение там тех или иных денег со стороны там Евросоюза, там НАТО или Америки. Хотя я сомневаюсь, чтобы американцы кому-нибудь вообще отдали бы такое право. Какому-то там еще Столтенбергу, он вообще не американец, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот если только вот так вот, да, будет. А так это, в общем, какая-то такая ширма, и не более того. Но еще раз повторю, конечно, это крах. Если это будет, это полный, конечно, крах украинской государственной идеи как таковой. Потому что все, они превращаются в колонию, просто в колонию. Они по факту и сейчас уже колония, да, но так это будет вот оформлено. Вот вся ваша украинская борьба за свободу, да, увенчается тем, что вы официально станете колонией. Вот и все. А украинцам надо будет объяснять, что, а что теперь с нашей незалежностью? Наверняка спросят они, за которую мы бились, а тут вдруг какой-то наместник появился. Ну, непонятно, вообще спрашивают ли что-нибудь украинцы или не спрашивают. Не очень ясно вообще, в каком состоянии, так сказать, эти люди находятся. Вот. Но, что касается наместника, Наместника, ну, я вас уверяю, им объяснят, им скажут, что это и есть осуществление вашей мечты. Вы же хотели быть внутри Запада. Вот вы сейчас практически, ну и что? Что вот в таком вот странном статусе? Европа к вам пришла, не вы в Европу. Да, фактически, так сказать, да, вы же хотели быть в Европе. Вот все, вы уже в Европе. Кстати, Украина уже фактически, да, является членом вот этого западного сообщества. Вот только вопрос в том, в какой роли. В роли расходного материала. Ну вот им это объяснят, скажут. Это вообще счастье. Это вот об этом можно было только мечтать. Раньше мы, как дураки, вынуждены были там выбирать себе каких-то президентов, там, не пойми еще, что там они в голову приедут, президентом. А теперь-то, так сказать, поставят нам европейца, и теперь все будет хорошо. Вот. Ну, то есть, что соврать, как бы, я вас уверяю, они придумают. И очень печально, но я думаю, что и это украинское население схавает. Вот. Почему? Ну, это говорю, это такой глубокий философский анализ здесь должен быть, исторический, того, что же такое сегодняшнее население Украины там, и так далее, там, да? А вот. Но, тем не менее, да, вот эта вот идея, она до сих пор все еще работает. Вот надо быть с Западом, вот Запад — это хорошо, Запад — это круто. Там, да-да. Ну, и правда, действительно, вот, например, беженцы какие-то сбежали там в Европу, получают там, условно говоря, там, в Германии по 500 евро значит, помощи, а на Украине они получают пулю, так сказать, да, в лоб, вот. Или в спину, да, и это самое, и какие-то гроши, вот, ну, понятно, что они хотят лучше бы в Европу уехать, только вопрос в том, что вроде как Украина собиралась сама жить как Европа, а получается так, что, значит, единственный выход — это как раз с нее сбежать, вот, так что, ну, посмотрим, что там будет, ну, говорю, вот, если серьезно, говорю, с практической точки зрения, я думаю, что ничего он там не сможет сделать, вот, я говорю, единственное, что если у него вот будет какое-то право, значит, регулировать, направлять или там одобрять или блокировать конкретное выделение денег, это будет серьезно. Это вот. А так вот, так, чтобы он там встал там, и что там такое, там, так сказать, ну, управлял бы, вот, я думаю, что это просто с практической точки зрения нереально. О предательстве... В конце концов, я прошу прощения, да, в конце концов, и гауляйтеры-то не смогли в итоге навести там идеальный порядок. Да, при всем их, вот, так сказать, репрессивном аппарате, так сказать, жесточайшей системе, системе подавления, и они не смогли навести там, так сказать, до 100% порядка, вот, а эти-то и подавно не смогут. А по поводу предательства представителей киевской элиты, о чем говорится в заявлении службы внешней разведки нашей, ну, дословно, что вот эти элиты могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. Это, ну, еще как бы аргумент, почему наместник должен там появиться. Вот. И что первые уже пошли? Киевские элиты уже, да, уже думают, куда бы им переметнуться, но в сторону ли России они смотрят? Может быть, они все-таки, как и беженцы, там основная масса на Запад потянутся? Ну, трудно сказать, что касается вот этих так называемых элит, которые вообще, да, многие из которых, так сказать, да, потеряли уже огромное количество денег и возможностей, да, в ходе всей вот этой вот, так сказать, истории. Вот сколько раз к ним обращались, говорили, как бы, да, вы вообще думаете головой, так сказать, а что будет дальше? Вот. Но эти же разговоры были, как бы, да, и их убеждали, значит, пытались, так сказать, как-то, значит, склонить в сторону разума, но они ничего не слушали, да, им все казалось, это вот от самонадеянности, гордыни, тщеславия и глупости, вот все те же самые вечные, так сказать, человеческие пороки, вот вообще вот это вот задирание носа и ни на чем не основанное, так сказать, какое-то тщеславие, гордыня, связанное действительно с тем, что им подарили вот эти вот ресурсы и страну, вот оно, мне кажется, с украинцами играет очень серьезную злую шутку, им что-то все кажется, что они что-то могут такое, чего на самом деле они не могут. Вот так же с этими элитами, да. Да, процесс, я думаю, разочарования, переходящего в страх, он уже пошел, вот, но что им делать? Куда, так сказать, куда этому самому бедному украинскому олигарху податься? Вот, и вывести все из Украины? Ну, наверное, можно, только их бизнес никому не нужен, да, они не являются никакими гениальными бизнесменами, вот, они не могут ничего такого, так сказать, устроить там на Западе, чтобы, так сказать, действительно работало вот так же и приносило бы им такие же доходы, как это получалось у них на Украине. Ну, себя-то они, понятное дело, обеспечат, условно говоря, семью там и прочее-прочее. Вот, то есть для этого у них денег и так, я думаю, все равно достаточно, потому что, ну, на одного человека, в общем-то, немного надо, по большому счету. Да, поэтому я думаю, что эти какие-то НЗ у них везде есть, там, неприкосновенный запас и так далее. Но действительно развивать бизнес эффективно на Западе, за пределами Украины, они не способны. Вот, потому что, ну, там есть свои развивальщики бизнеса, это первое, и второе, как бы там, ну, они там чужие. А вот, а тогда что? Тогда просто сбежать сбежать куда-то, как бы, да, вот все построить все красивые дома, как бы, и там осесть, если только это. Но это тоже фиаско. Это тоже фиаско. Люди, которые, в общем-то, на самом деле управляли довольно большой страной, с довольно большой, так сказать, экономикой, весь этот олигархат, ну, это, для них это просто фиаско, как бы, да. Они никто, ну да, ну будешь ты сидеть, так сказать, на своих там этих мраморных, так сказать, унитазах, там, не знаю, и так далее, золотых там этих самых, будешь дергать там за золотой, так сказать, какой-нибудь шнурок. Вот, ну и что? Ну и что, как бы, да, это не называется успех, это не власть, как бы, да, это, ну, успех это по сравнению с тем, что ты свинопасом там в колхозе работал, наверное, это успех, вот, а так, в общем-то, на самом деле, это пустота, это крах в значительной степени. А что касается России, я считаю, что у них еще есть возможность и договориться у тех, кто хочет, только им очень страшно. Им очень страшно, это первое. А второе, ну, сейчас сделать это незаметно практически невозможно, а денежки-то все в западных банках. Главная их ценность — это деньги, да, и то, за что, так сказать, все прикручены, это деньги, это счета в долларах и евро, как бы, да, которые находятся в американских и европейских банках, вот, собственно, и все. И выбор, как бы, у них очень такой нехитрый, да, или лишиться всего, потому что им просто тупо это перекроют, да, вот, ну, или что, или вот играть тоже в лояльность, ну, или сбежать просто-напросто, сбежать и там где-то зафиксироваться. Вот. Но Никой Столтенберг, я еще раз говорю, он их не удержит, потому что если ситуация будет ухудшаться, а пока, как бы, да, явно улучшаться она, как бы, не будет, вот, ну, что они, как бы, что он может им предложить? Да ничего, тем более, что американцы, действительно, одна из проблем американского мира состоит в том, что они давно уже никому ничего не предлагают. Там было время, когда они кому-то что-то действительно толковое, как бы, интересное, привлекательное такое, так сказать, радостное, что называется, да, предлагали, а сейчас они ничего не предлагают, они просто выставляют свои условия, как бы говорят, вот или ты выполняешь их, и мы тебя не трогаем, или ты не выполняешь их, и мы там тебя полностью обезжирим, все у тебя отберем. Вот, вот такая мотивация. То есть пряников-то практически не осталось, одни только кнуты, по крайней мере, в отношении, как бы, да, вот Украины, это совершенно точно так. То есть что они там будут делать, ну, трудно сказать. Но опять же, вот, ну, елки-палки, да, надо было башкой думать, надо было думать головой, как бы, да, все это было, это же все было видно. Было видно, к чему это идет, было видно, как это вообще все будет выглядеть. Еще раз говорю, вместо того, чтобы спокойно жить там при нейтралитете, там, и что хочешь там делать, как бы, они начали играть в большую политику. Вообще, вот много раз говорил, еще раз повторю, на мой взгляд, одна из проблем как раз это вот эти амбиции необоснованные украинских элит, вот, а которые остались у них, как это ни странно, с, значит, времен вхождения в большую империю. Империю, Советский Союз и так далее. Они, в общем-то, привыкли к тому положению, вот, что, как бы, они могут играть в мировые игры, в большую мировую игру. Это ощущение пришло вместе с... Вот это остатки имперского менталитета. Да? Вот, только они не поняли одного. Да? У них нет для этого ресурсов. Для того, чтобы играть в большую мировую игру, у Украины, даже при всей ее, так сказать, великости, так сказать, да, не хватает ресурсов. Вот, а у них не хватает для этого ума. Они влезли в большую, так сказать, игру, вот, а теперь, как бы, эта игра их пожирает потихоньку. Потому что у них просто для этого, ну, не хватит возможностей. И они стали здесь... Они не понимали, что в этой игре они могут быть только расходным материалом, больше ничем. А для того, чтобы понимать, надо было иметь образование, надо было, так сказать, думать, надо было книжки читать, так сказать, не только это самое, со вкусом там это самое... проедать эти бабки, так сказать, с этими, с девками где-то там во всяких этих самых там островах и так далее, и так далее. А им казалось, что это и есть счастье. Все, они как бы вот схватили бога за бороду. Что они теперь будут думать? Ну, не знаю, трудно сказать. О поедании денег. Международный валютный фонд начнет весной пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Гевин Грей. Он сказал, что, значит, мы проверим, как расходовались деньги, а выделено уже было около 3,5 миллиардов с марта прошлого года за год. Вот мы теперь проверим, значит, как исполнение бюджета идет, состояние международных резервов Украины, а также проведение Киевом реформ. И на этом основании сделаем вывод, остальные деньги там запланировано было 15,5 миллиардов выделить, выделено 3,5. Дальше будет делаться вывод, остальные деньги давать или не давать, или они ушли как в песок. Вот. Про международные резервы ничего сказать не могу. Они, наверное, полностью состоят из резервов западных стран, которые перекочевали на Украину. По исполнению бюджета там тоже полная беда, ну а про реформы все уже знают. Киев говорит, что у нас все хорошо, даже западные кураторы признают, что у них все плохо. Получается, МВФ может теоретически, да, остальной транши заморозить, что называется? Ну, теоретически может, потому что с этими реформами экономика там просто швах, что называется, да. Ну, объективно, во время войны вообще, конечно, проводить какие-то там реформы экономики и отчитываться перед МВФ, это довольно сложно. Ну и субъективно, да, ну, конечно, денежки воруют, так что ж, так сказать, что ж их не своровать, как бы, если вот Запад их вот так вот вываливает там чемоданами, как бы, да, мешками и отгружает вагонами, так сказать. Тут мало кто удержится от того, чтобы их там взять и не притырить. Вот тем более, как бы, на Украине. Вот тем более, что неизвестно, что еще будет дальше, да. А, вот, поэтому ясно, что с реформами, с экономикой там вообще никому не до этого сейчас. Не до этого абсолютно. Идет борьба за власть, идет война, вот, идет борьба, так сказать, за получение этой самой помощи. Поэтому максимум, что можно делать, это изображать. Вот, ну, условно говоря, строить декорации, так сказать, да, симулировать какие-то вещи, там, может быть, если надо, ну, хорошо, ну, давайте напишем, так сказать, какой-нибудь закон или инструкцию, чтобы эти МВФовцы, так сказать, заткнулись и так далее. Но, видимо, не хватает вот этого всего. Поэтому теоретически могут и не выделить, хотя, конечно, понятно, что под давлением американцев, там, ну, наверное, что-нибудь выделят, да, выделят. Вот американцы сейчас все все-таки проталкивают эти 60 миллиардов помощи, вот, ну, посмотрим, протолкнут, не протолкнут. Тут даже более такой интересный поворот. Американцы не просто проталкивают, но еще сделали такую в закладку в этом законопроекте о финансировании Украины до 2025 года, который как раз администрация Байдена проталкивает. И, значит, там строчка есть, что если Трамп, они уже понимают, значит, в Сенате, что Трамп, скорее всего, уже станет президентом. Если Трамп в случае своего избрания откажется от дальнейшего финансирования Украины, то ему можно будет объявить импичмент по этой причине. Вот уже туда заложена вот эта вот структура такая. То есть помощь, не переживайте, Трампу никуда не деться. Вот так. Ну, не очень понятно, насколько это соответствует американским же законам. А вот это раз. А во-вторых, ну, был уже импичмент, ну и что? Вот, то есть импичмент импичменту рознь, что называется. Да? И потом это они пишут сейчас, а если он победит, я думаю, что ситуация может очень резко измениться не в пользу тех, кто сейчас пишет эти законы. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. В Евросоюзе, похоже, решили, где взять деньги на прокорм Зеленского и его команды. Накануне Совет ЕС опубликовал постановление, которое дает возможность использовать прибыль от замороженных активов России для Украины. В документе говорится, что, значит, на отдельный счет будут откладывать депозитарии, где вот эти российские активы в Европе хранятся, и они не смогут использовать доходы по своему усмотрению, то есть на отдельный счет до особого распоряжения. Ну вот, может, Столтенберг этим счетом будет управлять? Кто-то. Возможно, будет заведующий. Его же прочили, когда пошли слухи, что он уйдет с должности генсека НАТО, его прочили в ЦБ Швеции, что он туда просто перейдет. Он сказал, нет, здесь у меня работа интереснее, тут ребята такие горячие, вот, а деньги, вот, возможно, и таким образом. Но так или иначе, судя по всему, процесс конфискации, хищения, кражи, там любое слово подбирайте, оно подойдет, запущен активов Центробанка, то есть сейчас будут копиться деньги, потом, наверное, по той схеме, которую уже западная пресса описывалась, будут выпускаться облигации для финансирования Украины. Вот, заставят западные компании купить эти облигации, и потом выставят счет России. Вот давайте вы оплачиваете эти облигации, к которым Россия никакого отношения не имеет. Не оплатили, все, значит, мы вот эти деньги пока что проценты заберем замороженные, потом, возможно, когда аппетиты разгуляются, если успеют, заберем и все остальное. Вот, процесс пошел, что называется. Ну, тут нечего добавить, да. Честно, все это мы обсуждали много раз, да, вопрос в том, что, ну, вот вы получите, все наши финансовые гении, так сказать, экономические гуру и все остальные, там, да, которые говорили, что все это очень здорово, ну, вот получите, так сказать, да, и распишитесь, что называется, да, а по-другому тут ничего не скажешь. А так, то, что они это будут использовать, это совершенно точно, хотя, еще раз говорю, там, да, может, все-таки как-то политическая ситуация будет меняться, а вот, но пока они, да, выстраивают, они понимают, они уже, вернее, как, они поняли простую вещь, что, значит, никакой такой здесь быстрой победы не будет. Более того, цель такая, как бы сохранить Украину в западной сфере влияния и сохранить ее как государство. На это нужны деньги. Вот, эти деньги надо найти. Вот они выстраивают систему, долгосрочную систему пытаются выстроить, да, в связи, как, которая могла бы эту вот самую вот черную дыру, эту под названием Украина, да, финансировать достаточно долго. Вот, они этим занимаются. Вот другой вопрос, что если, значит, вести войну, то, честно говоря, там никаких вот этих вот даже активов, которые они отжали, и их не хватит. Потому что эта война пожирает столько денег. Одно дело, если бы это была мирная какая-то ситуация, да, вот тут, да, так сказать, это значительные деньги. А если вести войну, то и эти деньги сгорят, и причем достаточно быстро. Тем более, что ну, единовременно их выделить невозможно, вот, они будут как-то цедить их. Вот, ну, посмотрим, да, что тут говорить. Но, в принципе, говорю, в принципе, я много раз говорил, что с этим надо расстаться, ничего мы здесь не получим, они как-то они придумают. Вот, и, судя по всему, они в этом смысле пошли ва-банк, они готовы там пока, по крайней мере, из тех, пока те люди, которые сегодня управляют ситуацией в Америке, в Европе, они готовы, так сказать, на любые издержки, в том числе, как бы, да, и эти издержки имиджевые, там, вот, другие не будут держать. Ну, пусть не будут. Но этот процесс идет, в любом случае, он такой самоубийственный для финансовой системы глобальной, потому что все равно, как ни крути, а рано или поздно, да, это все приведет, и сейчас уже приводит, и как раз Путин об этом говорил в интервью Карлсону, приводит к отказу, постепенному отказу от доллара. Даже тех, кто вообще когда-то и не помышлял вообще от него отказываться, от доллара, и тем более там, от евро и всего остального. Вот. То есть они вот запустили, Запад все равно запустил такой самоубийственный в этом смысле механизм, да, не знаю, я не уверен, что... Что, как бы, да, это им удастся все абсолютные издержки от этого, значит, преодолеть. Другой вопрос, на сколько лет это растянется. Просто может растянуться на много-много лет. Я думаю, расчет их простой, что вот, вот это изматывание, как бы, России, оно рано или поздно приведет к какому-то желательному результату. Вот, вот. Ну, и, типа, посмотрим. Но дело в том, что, опять же, ну, меняется все. Меняется, так сказать, и будет меняться ситуация в Европе, и на Украине, и в Америке, и везде. Кстати, упомянутый вами американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от поездки в Россию, и он сказал, что главная цель взятого мной интервью президента России была в том, чтобы узнать, что думает сам Владимир Путин, а не все остальные. И по мнению Карлсона, Путин хочет закончить войну на Украине. Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали, это необходимо признать, и Украина не сможет победить Россию, даже если ей будут помогать западные страны. И тем более никакие американские деньги не помогут ВСУ отбить потерянные территории. Еще он обвинил украинское руководство в коррумпированности, авторитаризме и гонениях на христиан. И личными впечатлениями поделился, сказал, что Москва самый красивый город, если сравнивать с американскими, а московское метро самое чистое, самое безопасное по сравнению там, с тем же нью-йоркским. Но это были личные впечатления, все остальное, ну, я думаю, те, кто слушал интервью, президента услышали. Единственное, я не понял, он какую-то странную фразу сказал насчет того, что ну, его же отец работал в Москве, да, в свое время. Он говорил, ну, вот это не 80-е, он сказал, это не 80-е годы, когда, значит, здесь, типа, не было электричества или не хватало электричества. Я не знаю, что он имеет в виду, что там рассказывал ему его отец, вот, но если его отец работал в Москве, а больше нигде он не мог работать, да, то я не очень понимаю, какие там в 80-х годах он тут увидел перебои с электричеством, или там, или, например, он сказал, что не было электричества, не знаю, может быть, конечно, в американском посольстве отключало КГБ электричество, я не в курсе, и правильно делал, так сказать, им надо вообще все было подключать, и воду, как бы, и воздух перекрыть, да, вот, в идеале, вот, но вообще чего-чего, электричества здесь было достаточно, но бывали какие-то перебои, да, иногда, ну, так сказать, да, где их не бывает. А так, я напомню насчет 80-х годов, что в 1980 году Советский Союз провел летнюю Олимпиаду в Москве, вот, которая тоже признана одной из самых, так сказать, хорошо организованных, значит, Олимпиад вообще в истории Олимпийских игр. Поэтому тут я не знаю. Ну а так, да, он сделал несколько, целый ряд комплиментов в Москве. Но оно и не удивительно, потому что на сегодняшний день российская столица, да, было время, там, в 90-е годы, когда действительно все превратилось в какую-то полубандитскую, так сказать, местами бандитскую помойку. Какой-то базар, да, грязный, так сказать, да, и все остальное, вот, но, если говорить сейчас, вот, на мой взгляд, это действительно один из самых, значит, красивейших и хорошо устроенных городов мира, вот, а если сравнивать с Европой и Америкой современной, да, Ну, то, конечно, Москва гораздо чище и гораздо лучше организована, чем любой город Америки и любой город Европы. Я, конечно, не был во всех городах, естественно, да, но вот что-то видел сам, что-то рассказывают люди, что-то можно посмотреть прямо сейчас, так сказать, условно говоря, в интернете, и вы увидите, так сказать, разницу. Вот. И не только это касается Москвы, но и многих наших крупных городов, которые за последние там годы, они так вот, ну, серьезно, серьезно, так сказать, похорошели, скажем честно. Ну, потому что деньги на это выделяются, поэтому они хорошеют. Что касается США, то Трамп очень серьезно настроен, значит, вычистить штаты от всего наносного, значит, лозунга «Вот сделаем Америку снова великой» будет в действии. Пугает уже заявление Трампа, то, о чем мы вчера говорили, что, значит, может выйти США из НАТО. По сути, НАТО развалится. И еще Трамп, издание есть такое, «Axios» в Америке, пугает приезжих американцев, что Трамп в случае избрания может депортировать из США миллионы нелегальных иммигрантов. В общем, экс-президент, если он вновь станет президентом, якобы хочет задействовать малоизвестный раздел закона о иностранцах и подстрегательстве к мятежу от 1798 года. Немедленно задерживать, депортировать всех мигрантов с криминальным прошлым. То есть на Трампа натравили статью, там биль какой-то от 1800 какого-то года за мятеж. Вот Трамп, если придет к власти, тоже ответит. Ответит. Но, опять же, возвращаемся к тем миллионам мигрантов, которые пришли в том числе из Мексики, которые уже стали гражданами США и стали главной опорой демократов. Демократы вряд ли это допустят. Ну, они допустят и не допустят. Тут вопрос именно в выборах, потому что демократическая партия, истеблишмент этот вот демократический, он убежден в том, что миграция нужна для того, чтобы, значит, пополнять ряды своих избирателей. Там проблема такая, что на самом деле вот этот вот условный левый уклон, который одно время действительно имел место быть, он пошел на спад, да, и демпартия прям вот теряет своих сторонников, и в том числе вот эта миграция, да, она рассматривается демпартией как способ увеличения своих избирателей. И не то, чтобы они там как-то искренне разделяют убеждения демократов, а просто потому, что демократы обещают им вот этот вот режим, что называется, благоприятственнее, в том числе к того, что касается нелегальной миграции, там, и легальной миграции, и там всего такого прочего остального. То есть вопрос в том, что, конечно, они, демократы, попытаются максимально мобилизовать этот вот ресурс на предстоящих выборах. А что касается Трампа, ну да, он там всех пугает. Я, честно говоря, не верю в то, что США могут выйти из НАТО, потому что, на самом деле, участие в НАТО – это и есть один из главных залогов мировой власти американцев, потому что, если они, как только они выходят из НАТО, ну, все, они обратно, как бы, да, убираются в свою Северную Америку. И здесь есть, действительно, в Америке такое лобби изоляционистов. Собственно говоря, в изоляционистской парадигме Америка жила довольно долго, вот до где-то начала 20 века. Вот, и смысл был такой, так сказать, да, вы нас не трогаете, мы не трогаем вас, как бы, поэтому не лезьте к нам, как бы, а мы вот здесь вот у себя там в Северной Америке строим, так сказать, свой мир. Вот, в принципе, такие сторонники такого подхода, они остались, и они находятся среди, как бы, среди трампистов. Но, в общем и целом, надо понимать, что, конечно, отказаться от той власти, которую американцам дает НАТО, ну, я думаю, что ни Трамп, ни кто-либо еще не сможет, если так серьезно это смотреть. Ну, сможет, не сможет. Вообще, как работает демократия, интересный штрих. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Вчера обсуждался в очередной раз вот этот пакет помощи, скомпилированный для Украины и для Израиля, в Сенате. Вот. И там сенатор от республиканцев 4 часа критиковал этот документ, законопроект о выделении денег Украине. В итоге Сенат запретил вести любые дебаты по этому вопросу. То есть законопроект там в очередной раз он будет выноситься на голосование уже без обсуждения. То есть никаких ни за, ни против. В Сенате большинство демократов сидят, но еще раз напомню, что в Конгрессе, Нижней Палате, там большинство республиканцев. И спикер Нижней палаты парламента Майк Джонсон еще раз заявил, что не будет даже рассматривать новый вариант, в котором есть помощь Украине, Израилю, Тайваню, но нет вопроса о границе США и иммиграции. На самом деле вот эта война, помните, буквально неделю-две назад все Техас в огне, Техас сейчас отделился, угу. Там как-то все затихло. Техасцы, видимо, навели порядок по своим правилам. И сказали, Байдену, сунешься, тебе будет хуже. Ну, создан прецедент, да, насчет вот этого законопроекта, да, вокруг него там идет, вот, бадание продолжается, вот, но вообще, конечно, да, вот это вот запрет даже обсуждать, ну, да, вот вам пример демократии. Что касается Техаса, создан прецедент, и на самом деле Байден-то испугался, потому что все его вот эти вот ультиматумы, которые они выдвигали техасцам, да, они не были выполнены. Вот, фактически Техас настоял на своем. Другой вопрос, что Техас — это только кусочек границы. Вот, а там, если восточнее смотреть, там и Нью-Мексико, и Аризона, там и Калифорния, и все остальное. И там, собственно говоря, как дела эти обстояли, так и не обстоят. Но создан прецедент, когда один из штатов просто напрямую оказал неповиновение федеральному центру. Федеральный центр решил это дело замять. Вот, сначала, так сказать, они там это петушились, что называется, как бы вот сейчас мы там это туда-сюда, вот, ультиматум и все такое, а потом раз и затихли, вот, ну и плюс ко всему создан прецедент того, что многие штаты, большое количество штатов, причем не только традиционно республиканских, вот, но и некоторые демократические, поддержали Техас вот в этой ситуации, поэтому я так понимаю, что Вашингтон решил дальше просто не обострять это дело, вот, но прецедент действительно создан, и в случае чего, конечно, он может сработать, вот, значит, у нас тоже есть вот сторонники теории того, что вот эти выборы закончатся гражданской войной, я, честно говоря, в это не верю, вот, хотя было бы очень здорово, вот, но это самое, но тем не менее, да, вот такая предпосылка, она существует, такой прецедент есть, сегодня они не подчинились решению, например, да, по поводу границы, а завтра они могут что сделать? Они не признают результаты выборов, вот, собственно, и все, и это опасно, я думаю, что, как бы, да, просто чувствуя вот эту ситуацию, ее решили, Вашингтон все-таки решил ее не качать до конца, тем более, что основная эта часть границы, на самом деле, остается такой, какой она и была, и иммигранты, так сказать, как текли через нее, так и текут. Вот. Но, в общем и целом, это очень неприятный в целом для США, как вот федерации, да, федеративного государства, неприятный прецедент, потому что сегодня они отказались выполнять указания Вашингтона по поводу границы, а завтра они скажут, а мы не признаем результаты выборов, и все. Не хотим, так сказать, мы вам не верим, как бы вы их фальсифицировали и так далее. Вот. И то, что Техас поддержал много штатов, это, конечно, такой неприятный очень сигнал и для Демпартии, и для всех вот этих федеральных властей, нынешних, по крайней мере. Ну, Байдену, видимо, все равно, либо он уже не понимает, что происходит. Тут пишут в официальном графике: Байден неожиданно появился необъяснимый трехдневный перерыв с 12 по 16 февраля, вторник, среду, четверг. Ничего не запланировано, хотя пишут, что до этого были какие-то планы. Правда, вчера его пресс-секретарь, вот этот Карин Жан-Пьер, заявила, что Байден за час делает больше, чем обычный человек за весь день. И вообще врача не надо ему вызывать, он здоровее всех здоровых. И на этом фоне рассмешило даже американскую прессу заявление вице-премьера Камалы Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом, состоянием здоровья лидера США. Она сказала, что я готова исполнять обязанности. Если что, я подхвачу выпадающее из рук Байдена знамя американской свободы и понесу его гордо вперед. «Нью-Йорк-Пост» пишет, слова Харрис вызвали негативную реакцию даже среди однопартийцев-демократов, потому что у нее унылый послужной список. «Дейли Мейл» пишет, это британская вице-президент, испытывает трудности с тем, чтобы продемонстрировать свою компетентность после серии политических оплошностей. И Вашингтон, экспеример у Харрис, очень низкий рейтинг. Вот. Не, вот с этим, с Байденом, ну, во-первых, да, что касается Харрис, вот Камала Харрис — это полный провал. Вообще полный, стопроцентный провал, ее даже всерьез никто не рассматривает. Говорят, возможно, Байдена кем-то заменят, но вот Камалу Харрис практически никто не рассматривает как возможного кандидата на замену Байдена. Вот, кстати говоря, тоже к вопросу о всяких... Это же второй человек, что да, это? Но это вице-президента, в случае чего она должна стать главой государства, отвечающим в том числе за ядерную кнопку, да. Вот вам, между прочим, тоже такой вот, такой плачевный или, скажем так, трагикомичный результат вот этой всей вот гендерно-расовой политики. Ведь Камалу Харрис в качестве вице-президента в пару с Байденом избрали по двум только признакам. Потому что, первый, по половому признаку, потому что она женщина. А второе, так сказать, по признаку расовому, она вот не совсем белая, так сказать, там цветная и так далее, и так далее. Да? Ну, не чернокожая, но и не белая, да. И вот, мол, это как здорово, давайте поиграем в эти вещи, так сказать, давайте поиграем, так сказать, с феминистками, со всеми этими борцами за женские свободы, а также вот с цветными и все такое прочее, да, как это сами называют они у себя. Вот, ну и что? Вот нашли, так сказать, кандидата. Абсолютный провал, так сказать. Девушка не алё вообще. Ни в каком абсолютно, как бы, вопросе она... Просто вообще никто, что не скажет, все не впопад. Первое время, помните, ее еще, так сказать, пытались о чем-то спрашивать, она там что-то такое говорила. Вот она вообще не рубит, вообще лыка не вяжет там ни в одном вопросе. Вообще ноль просто, полный. Интервью длилось 2 минуты. Да, полный ноль абсолютно. Вот вам, пожалуйста, результат вот этого гендерного подхода. Вот она женщина, вот она не белая, ну и что? Полный провал. Не дай бог, действительно, вот тут даже, пусть Байден хоть до ноября дотянет, не дай бог он, так сказать, скопытится, да, и вот это вот женщина должна будет по закону занять пост президента Соединенных Штатов Америки. Это так, на всякий случай, да, просто по поводу Камалы Харрис. По поводу Байдена и его здоровья. Да, наверное, для своего возраста он делает, так сказать, очень много. Да, конечно, я тоже не раз про это говорил. Он очень опытный и в свое время очень эффективный политик. Все это так, да. Все это так, и, наверное, он, так сказать, для своего возраста многие, я думаю, большинство людей в его возрасте, как бы, да, ну, такой нагрузки, какой он выдерживает, не выдержит. Это правда, но для следующего срока он просто слишком уже утомлен. Mm-hmm. Вот и все. То есть даже можно сказать, ну, вот сейчас он еще там как-то справляется и прочее-прочее, но его же прочат еще на 4 года. И тут даже против него начинает работать уже, так сказать, не столько реальное состояние здоровья, сколько то, что вокруг этого состояния нарастает, как снежный ком, как бы, да, вот всевозможные эти самые слухи, разговоры, как бы, да, толки, обвинения там и так далее. Особенно вот, когда его вот это вот недавно вот, там, они сделали там во время, одновременно с интервью Путина они сделали экстренное заявление. Да, обращение к нации. Да, но это полный провал тоже, где там документ, в котором его адвокат, что ли, даже, да, пишет, что он, так сказать, очень милый пожилой человек с этой плохой памятью, with a poor memory. Вот, это самое. Ну, это же как бы все, это вот начало конца, что называется, да, что с ним делать, непонятно. Вот, ну, дальше как бы вопрос замены, а на кого менять, не ясно. Вот Камала Харрис вообще не котируется, а кто там еще, а никого не видно. Вот, собственно, и все. Поэтому тут уже такая пошла самовоспроизводящаяся информационная кампания. И теперь каждая его запинка, каждая его, так сказать, оговорка, каждая его какая-то неловкая ситуация, каждое его, так сказать, спотыкание где-нибудь там на это самое там проходит там, на камеру, оно будет с каждым месяцем, оно все будет, ну, с каждой неделей, может быть, даже, оно будет оцениваться все более и более так вот, ну, раздуто. То есть оно начнет раздуваться уже больше, чем даже оно есть на самом деле. Вот и все. Как Камала Харрис стала вице-президентом, она до этого пролезла в Сенат. На чем она пролезла в Сенат? Это было еще там почти 10 лет назад, 8 лет назад, когда повестка в Штатах была актуальна. Значит, она поддерживала право на аборт, она поддерживала нелегальных мигрантов, она поддерживала легализацию однополых браков, и она поддерживала легализацию марихуаны. Вот. Полный набор. Полный набор, да. Сейчас, полный, видимо, набор. Повестка эта сходит, потому что, например, нашел интересное заявление. В Северной Каролине вице-губернатор заявил, что будет арестовывать трансвеститов за использование женскими туалетами. Мужикам в женских туалетах делать нечего, сказал он. Харрис еще той волны политик, когда вот давайте, да, значит, эти цвета радужные, ЛГБТ запрещенные у нас и так, и так. Не, ну, понимаете, ладно, так сказать, предположим, это была политическая технология. Если она действительно во все это верит, то это еще безобразнее. Но, предположим, это была политическая технология. Но в итоге-то на этом посту она себя никак не проявила. Ну, предположим, когда ей сказали, вот давай, топи за это. Ну, как по мне, это все безнравственно и беспринципно, но тем не менее, ей сказали, вот давай, топи за это. Вот, а главное, так сказать, стать вице-президентом, ну, а там разберемся. А, ну, хорошо, вот стал ты вице-президентом, но ты здесь-то что-то такое продемонстрируешь. А оказалось, что она просто в нулях. Ну, это просто полный ноль. То есть, предположим, человек вот такой хитрый, циничный, так сказать, технологичный, взял там, так сказать, всех обманул, значит, пошел на сделку с совестью, стал. Вот, но на этом посту он себя проявляет. Она-то вообще просто ничего не может. Это вот результат всех этих заигрываний с так называемыми новыми, так сказать, антиценностями. Ну, еще что страшно, принципы Харрисона, говорит, полностью, во внешней политике полностью совпадают со взглядами Джо Байдена. То есть практически ноль. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».